Именно он дал Генуе олигархическую конституцию и вновь установил мир на Ривьере. Наклонившись вперед, Энтони вручил Касси сочную дольку. «Очень сладко. Надеюсь, тебе понравится». Касси с удовольствием надкусила апельсин, и оранжевый сок потек по подбородку. «К несчастью», — продолжал задумчиво граф, вновь возвращаясь к давно минувшим дням, «со времен Андреа Дориа Генуе отчаянно не хватает героев. Но мы выжили и даже приобрели репутацию банкиров всех европейских стран. Именно это занятие, Кассандра, и требует моего внимания в промежутках между путешествиями и поездками в Англию». «Вы банкир?» — ошеломленно пробормотала девушка. «Но английские графы считают ниже своего достоинства занятия ремеслом или торговлей». «Ты забываешь, что я наполовину генуэзец?» Граф вытянул ноги, и взгляд Касси мгновенно оказался прикованным к его мускулистым бедрам, обтянутым темными штанами. «Это старая традиция», — пояснил он, протягивая Касси очередную дольку, «восходящая к началу XV века, когда во время одной из самых мрачных страниц в истории Генуи несколько местных торговцев объединили свои средства и усилия и основали банк Святого Георгия. Эти люди, принадлежащие к самым благородным семействам, годами совершенствовали свое искусство. Если Филипп II, испанский король, нуждался в деньгах для очередной войны, он взывал к помощи генуэзских банкиров. Но, конечно, времена меняются. Генуя не может защитить себя от иностранных захватчиков. Уже в этом веке нас жестоко порабощали французы, а потом австрийцы в союзе с Испанией. Всего 8 лет назад мы были вынуждены продать Франции проклятый остров Корсику, — вздохнул Энтони и осторожно вытер подбородок и рот Касси салфеткой. Сок довольно липкий, но я надеюсь, тебе понравилось. Очень, милорд. Никогда не ела таких сладких апельсинов. Впрочем, довольно итальянской историей, — решил граф и, бросив на стол салфетку, задумчиво навел на палец золотистый, не спадавший на плечо, локон девушки. «Кажется, я еще не говорил, как мне нравится твоя новая прическа. Весьма элегантно». «Перестаньте быть таким милым!» — сухо бросила девушка, отнимая руку. Розовые губки слегка приоткрылись, обнажив ровные белые зубы. Граф совсем по-мальчишески улыбнулся и в этот миг показался Касси таким неотразимо обаятельным, что она невольно улыбнулась в ответ. «Но, дорогая, я ничуть не притворяюсь. Поверь, я не так уж плох, если ты дашь мне шанс это доказать. И единственное мое желание — угождать тебе». Его взор устремился на вырез светло-желтого шелкового платья, не скрывающий белоснежных вздымающихся полушарий. Касси поспешно прикрыла ладонями грудь, сознавая, что по телу прошел восхитительный озноб предвкушения. Отодвинув стул, она резко поднялась. «Я замерзла, милорд. О, у меня есть превосходное лекарство от холода». Он неторопливо встал и шагнул к ней. Темные, хищно сверкавшие глаза, казалось, пожирали ее. Касси нервно облизнула губы, но не отстранилась. Несколько мгновений он не дотрагивался до нее, просто стоял рядом. И когда, наконец, протянул руки, Касси, сама не зная как, очутилась в его объятиях, припала к груди и безмолвно подняла голову. Энтони начал настойчиво обводить языком ее губы, пока не проник внутрь. Полные груди девушки тяжело вздымались, и Энтони прижал ее к себе еще крепче. «Я не могу нести тебя, дорогая», — прошептал он, почти не отнимая рта. Касси почему-то решила, что его поцелуи имеют вкус апельсина. «Ты станешь сегодня моей, Кассандра?» «Да», — хрипло пробормотала она. Все тело нестерпимо ныло, внизу живота осел свинцовый ком. Больше они не произнесли ни слова. Граф лишь криво усмехнулся, когда Касси, добравшись до спальни, немедленно поспешила в гардеробную переодеться. Но ему почему-то не хотелось потронивать над ней по поводу столь неуместной скромности. Энтони стал торопливо раздеваться, бросая на пол одежду. Оставшись обнаженным, он лег в постель. Долго ждать не пришлось. Вскоре появилась Касси, одетая в прозрачную сорочку.